Третье положение, самое печальное, это Христос у нас гость. Это когда собираются верующие. Ну, я буду говорить, чтобы разуметь это более глубже и приводить как бы к действию нашего времени, друзья. Когда понятие такое, что где двое или трое собирается во имя Иисуса Христа, Христос посреди нас. Вот на этом только основывается. Хотя это написано, хотя это так и бывает. Но не всегда, но не всегда. И только надеются, что прийти в собрание и на собрание только получить назидание. Сами наедине не имеют общения с Богом. Приходят в собрание, но это больше касается тех, которые пропускают собрание, те, которые бывают только в воскресенье утром, вот их, может быть, сегодня здесь и нету. А может, кто-то из нас тоже самое, друзья. Настолько осуетился, настолько выбился из сил, не только духовных, но и физических. И когда приходит собрание, часто опаздывают таковые. Опаздывают, опаздывают. У них даже вот это собрание в тягость. Как бы его укоротить? Хоть на 15 минут укоротить. И стараются опоздать. Хотя, может, не стараются, но так получается. Оно, кто только победил в себе и приходит за 5, за 10 минут, у того всегда так и получится. Так и получится. Кто привык опаздывать и дал вот этому греху место, у того всегда так и получается. Он уже и не хотел бы этого, но оно получится все равно. Потому что пленник вот этого греха. Как может быть Христос быть гостем? Когда мы поем «Господь, прибудь Ты с нами», когда мы молимся: «Господи, вот мы собрались, теперь Ты приди к нам». И у некоторых такое представление: хотя бы благословил Господь. А то проповедников мало, ну что там, кто-то остался с пресвитеров один, а то все разъехались, иногда и ни одного пресвитера нет, кому-то надо у нас вот выручать, то диакона, бывают и рядовые, и у верующих такое уныние. Сегодня собрание слабенькое. Вот когда гости, когда служителя, вот сегодня чмыха нету, и что это так? Ничего хорошего. Друзья, это люди, которые надеются. Или тот, или другой, или третий. Но не Христос. Но не Христос. Почему? Такое слабое духовное состояние. Надежда на человеков. Но собрание идет. Вы не замечали, братья и сестры, что бывает, когда слабенькие проповедники, мы же всегда интересуемся, когда вот приезжаем сразу же, ну как собрание прошло? И жены рассказывают: ой, какое собрание было, ой, какое было собрание, это такое чудесное, все так в простоте, все раскрепощенные, никто не стыдился, там стихотворения такие были, пение такое хорошее. К концу поняли, что дело не в человеков, а у Христа. А Духа Святого работа. И вот даже в немощи может проявить большее, чем может быть видных, солидных и знатных. Может проявить больше. Так у некоторых сердце отлегывает, отпаривается, оттаивает только к концу собрания. А начало определяют. Как пришли? Вот мало пришло — унылый дух. Как только много праздника — ой, сколько было, ой, сколько было. Друзья, Христос может побыть в человеке только на собрании. Только на собрании. Вот 2 часа идет собрание, и вроде бы что-то благодатное излилось на сердце. Выходят из собрания, даже еще бывает и споют. с миром нас ты отпусти, как идти нам укажи, а так мы сами пойдем, мы дорогу знаем. Вот, ты и так нас продержал 2 часа, хватит, хватит. Отпусти нас от ног твоих, Господи. Вот, и мы себе, а ты себе. И разошлись. Приходят домой, и все опять по-старому. И некоторым даже домой идти и не хочется. А другим даже хочется домой идти, как можно скорее. Собрание затянулось, там куры, там поросята, там огород, там что-то еще другое, третье, четвертое, и тянет, влечет домой скорее, скорее домой. Отпусти нас от ног твоих. Братья и сестры, не думайте ли, что вот Христос встречается с некоторыми из нас только в воскресенье утром? А я таких замечаю, и вы замечаете, и вы замечаете. Они еще и помолятся здесь, и так горячо помолятся. Господи, мы вот увиделись, целую неделю не виделись, ты даровал нам увидеться. И опять такими же, это оставляющее собрание, по причине уважительной или неуважительной. Как это печально, друзья. Что же нужно, вот, если подвести итог всех трех видов. Первое. Христос – хозяин, вселившийся в сердце. Об этом Ефесянам, Галатам описывает апостол Павел, вот, и римлянам многое. Вот, как Христос в сердце нашем. Если кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Христос в нас, тело мертво для греха. И еще, друзья, Ефесянам, 4 главе, «Не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления». Христос в нас – это очень важно еще вот чем. Вы понимаете, что вот когда к нам кто-то приходит, посторонний человек – мы ведем себя исключительно лучше, чем сами. Мы однажды с Николаем Степановичем без предупреждения посетили одну семью. Но мы когда зашли в коридор, еще не открыли дверь в дом, мы услышали такой крик, такой скандал, такой шум, мы даже приостановились и стоим. Потом утихло на время, и мы постучались. Как только мы появились, нас увидели, сразу Ванечка, Лидочка, но я не называю имена, я условно говорю. Ай, смотри, кто к нам пришел, давай, что есть у нас, угощать, садитесь, братья, и снимается. Не заметишь, что ругались, не заметишь, все по-другому. Почему? Увидели пришедших человеков. Друзья, вот определите, мог ли Христос находиться в таких сердцах? Может ли Христос находиться в таком доме? Если даже и может, как люди не замечают, как присутствие Христа вот так ругаться? Как присутствие Иисуса Христа вот так оскорблять друг друга? Если в присутствии посторонних появились служители и стали ангелочками, так что же от этого? Ну что от этого? Мы-то люди, и вы перед нами распластались, и такими хорошенькими. Какое лицемерие! Друзья, много значит, хочу вас убедить, если вы только поймете. Помните, хотите, чтобы Христос был постоянно в сердце вашем? Никогда не забывайте Его присутствие в вас. Сколько это поможет? Насколько это ускорит духовную жизнь возрастания? Насколько это бережет вас от всякого осквернения, оскорбления друг друга? Даже мысли, если будут проникать посторонние, Христос во мне все слышит. Дух Христов во мне пребывает, как я смею делать хотя бы какой-либо тайный грех. Никто не знает, а он все знает. Это положение «Христос во мне хозяин». Друзья, когда от гостя можно закрыться, ты там себе, а я себе. Я прочитаю положение гостя Иисуса Христа, 3 глава 1 послания к Коринфянам. Это будет яснее еще для всех размышляющих. 3 глава сначала. «Я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердую пищу, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах, потому что вы еще плотские. Ибо если между вами зависть, споры, разногласия, то не плотские ли вы, и не по человеческому ли обычаю поступаете?» Это положение Иисус-квартирант. Я почему так назвал? Хозяин, квартирант, гость. Ну, я замечал, друзья, что вот это легче остается в памяти. И как-то много-много помогает в жизни. Кто же у меня Христос? Хозяин, квартирант или гость? Хозяин постоянно, день и ночь, на дороге, дома, на работе, везде. В магазин прихожу. Вы понимаете, что мы можем быть трех-четырех личными? Дома одна личность, собрание другая, третья на работе, четвертая на базаре. И везде по-разному можем вести себя, как артисты. А если хозяин Христос? А если я везде должен быть в присутствии Христа? То для меня все равно, как я дома, как я на собрании, как я на базаре и как я на работе. Из ГАИ, когда я встречусь на дороге, я тоже христианин. И не должен поступать, как мирские. Разделываются, расплачиваются с ними там, и все. Нет. Заслужил? Плати. Получай. Как христианин. Но, правда, с ГАИ, с гаишниками, наши братья делаются сразу христианами. Как только подходят. Вы знаете, я христианин, у меня 12 детей, вот. А один меня вез и говорит: «Я уже третий раз ты меня выручил». Я: «А как?» А меня вызывают, я иду туда и говорю: «Вы знаете, я везу самого главнейшего по Кавказу служителя богословского». «О, на, права, вези дальше». Я говорю: «Что ж ты делаешь, а? Ты меня таким и считаешь?» Ну, засмеялся и все, и ладно. Личность не должна меняться. Не должна меняться. Нигде, друзья, где это выгодно, где невыгодно. Нельзя торговать Иисусом Христом. Нельзя торговать нам нашим званием, призванием. Нельзя злоупотреблять. Вот мы пели раньше такой псалом. Дома, в поле, на работе, посреди станков, машин. И трудящимся народе, будь везде христианин. Будь везде христианин. И вот заметьте, друзья, вот в этом прочитанном, смотрите, кто эти люди? Не мог говорить с вами, братья, как с духовными, а как с плотскими, как с младенцами во Христе. Это рожденные свыше. Это христиане, это члены церкви, это даже скажут: «Да, Христос во мне», но всю жизнь плотские. Плотские почему? Прямо явно. Споры, распри, разногласия, плотская одежда, плотское влечение, плотские манеры, плотское притяжение. И все плотское. Хотя понемногу, не совсем. Потому что Христос не хозяин. И третье, друзья, это наша ленность, это наше равнодушие, это наша беспечность. Это когда мы не имеем общения с Господом дома, днем или ночью. Я как-то предложил, может, помните, братья и сестры, предложение было такое: неплохое предложение. Согласны ли вы каждый день в обед прочитывать главу? Вот у нас по плану, кто читает, почти каждый день выпадает три главы. Первая глава в начале Библии, вторая глава в середине Библии и третья глава – Новый Завет. Главу прочитали, утром помолились. Главу прочитали в обед и помолились. И главу вечером перед сном и молитва. Это как распорядок. А если кто-то больше, помимо этого, это желающие, это от жажды, это от потребности, подготовка к проповеди. Но хотя бы вот так, хотя бы так. Это насколько увеличивает духовный запас, духовное здравие и духовная бодрость, готовность, когда Господь позовет. А вот здесь плотские, плотские и плотские. И могут вот так долгое время быть плотскими, но кончается чем, друзья? Слово Божие делит на три категории верующих. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, но почитает это безумием, потому что о всем надо насудить духовно. Вот кто такой душевный человек? Это между плотской, плотской, плотской, а потом на духовного не перешел. Не хочу, не могу, не нравится. Переходит на душевного, религиозный. Вот это православие. Вот это многие другие. Есть Бог, да, есть, я верю. Но религия, мертвая религия. Это привычное пение, это привычные молитвы, это привычное и богослужение, и все убаюкающее. Это религия. А духовный судит о всем. О нем судить никто не может. Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его? А мы имеем ум Христов. Вот настолько духовный растет, друзья, что соединяется так с Господом, что становится один дух с Господом. Один дух. И разговаривает с Господом. Мне понравился один пример такой. Брат говорит, арестовали меня. Даже не закончил служение, так было печально, так жаль. И вот определили в камеру, темнота, дымище от папирос. А я, говорит, сижу и говорю, Господи, вот мы с Тобой попались. Вы понимаете? Настолько соединены, как вот мы псалом поем, со Христом и в застенках свобода, а без Христа и на воле тюрьма. Господи, мы с Тобой попались. Вот это Христос говорит, придите ко мне, все труждающиеся обремененные, я успокою вас, возьмите иго мое на себя и научитесь от меня. По-украински иго – это ярмо. А Христос предлагает, мы с тобою в одной упряжке. Ярмо – это такое устройство на две шеи, на пару быков. И Христос говорит, возьмите иго мое на себя вдвоем, в твои все трудности, все твои заботы, все твои скорби, все твои переживания, будем вдвоем, вдвоем. Научитесь от меня со Христом, и только с Ним полнейшая победа. В заключение, друзья, я читаю Евангелие от Иоанна в 14 главе. А потом, если у кого вопрос какой будет, я вот не нашел, чем вас заинтересовать, спросить кого-то. Но вы все хорошо, внимательно слушайте. Мне понравилось, слава Богу. Вот теперь заключительная мысль, друзья. Как у христианина должно быть нормально соединение, общение с Господом. Вот слушайте, 14 глава Евангелия от Иоанна, с 12 стиха несколько. Истинно, истинно говорю вам, верующий в меня, дела, которые творю я, и он сотворит, и больше сих сотворит, потому что я к Отцу моему иду. И если чего попросите у Отца во имя мое, то да сделаю, да прославится Отец в Сыне. Если чего попросите во имя мое, то я сделаю. Если любите меня, соблюдите мои заповеди, и я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек. Это в общем, со всеми нами, со всеми. Мы даже заканчиваем. Благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца и общение Святого Духа, да пребудет со всеми нами. А потом, Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его, а вы знаете его, ибо он с вами пребывает, и у вас будет. С вами мы вместе. Вот сейчас с нами Господь, друзья. Но это такой Дух всеобъемлющий, что Он с нами готов быть. И когда выходим отсюда, вот когда мы отсюда выходим, братья и сестры, замечайте, с нами ли Христос? Какие разговоры у нас? Какое поведение? Какая тишина или какой шум? А Он с нами, желает с нами быть. Вот это все верою принимается, друзья. Как мы принимаем, так будет. Если я вот в этом убежден, уверен, что Господь со мной во все дни до скончания века. Со мною в собрании, со мною на дороге, со мною дома, со мною, когда я больной, со мною, когда я умираю, со мною. И навеки с Ним. А иначе нельзя. А у других только людей боятся. Если что-то делают, чтоб люди не увидели. Если в чем-то пришли не так неприятно, как бы, чтоб не заметил служитель там или кто-то, да будет разговор, да будет суждение, да будет обличение. И даже людей иногда уже перестают стыдиться. И людей. Это настолько уже теряется, сжигается совесть человека. Братья и сестры, что непонятно? Какие вопросы есть? Пожалуйста. Тут вот написали, как понять омега, ответьте. Алфа, начало, омега, конец, так написано. Есть альфа и омега. Вот. А что, планета есть омега или там что-то, я не знаю. Я до этого не дошел. А так написано, друзья. Хотя омега – конец, а у Господа конца нет. Все бесконечное. Но для нашего разумения, пока мы на земле, Господь нас ограничивает и говорит, я есть альфа и омега. Я начало для вас, я для вас и конец определю. И здесь на земле, и в вечности. Какие еще вопросы есть? Если Христос как гость, брат Саша задает вопрос, как выйти с этого положения? Братья и сестры, вы любите гостей? Ну, скажите, как есть. Ну, смотря каких, правда? Смотря каких. А какой гость хороший? Тот, который денек побудет, или три дня, или неделю, или месяц? Особенно незваный гость. Поэтому, братья и сестры, гость хозяину не указ. Это очень справедливая пословица или поговорочка. Поэтому Христа гостем ни в коем случае нельзя доводить до такого состояния, что у меня Христос только гость. Что такое гость? Это временные короткие встречи, особенно в собрании. А дома не до него. Это означает, что хладнокровная, беспечная, равнодушная жизнь. Вот. Как выйти с этого положения? Покаяться надо, покаяться. Вот кто-то даже сейчас сидит и определил, точно у меня так. А кто-то определил, да, у меня Христос не хозяин, квартирант. я управляю. Сколько я противлюсь Господу, сколько я возражаю Ему, сколько я с Ним не соглашаюсь, а Он меня терпит, терпит, терпит. А докуда? Да, не медлит Господь исполнением обетования, но долго терпит нас, не желая, чтобы кто погиб. Но всему есть предел. И этому тоже. Тоже надо каяться, друзья. Я думаю, что очень полезно, если бы мы глубоко вникли и определили. И сказали бы твердо: Господи, вот иногда молятся: Господи, я хочу, чтобы ты был хозяином. Хочу. Ну и все. И на этом конец. Хочу, хочу и хочу. Я хочу. Ну подожди. Господи, я понимаю, что ты должен быть хозяином, но, и опять но. И третье бывает: Господи, я согласен, что ты был хозяином. Да, я понимаю, что так надо должно быть. Друзья, вот этими желаниями можно всю дорогу устелить в ад. А самое справедливое: Господи, прости меня, что я самовольник, что я такое негодное существо, грешное, а управляю тобою и не даю тебе быть хозяином. А покориться тебе, это надо, конечно, каяться: Господи, прости, что у меня гордость не дает Христу быть хозяином. А гордыми Бог противится, смиренным дает благодать. Вот выход с положения. Хоть с гостя, хоть с квартиранта. Христос хозяин. Апостол Павел в этом твердо-твердо убеждает: теперь не я живу, но живет во мне Христос. Все могу, укрепляющим меня Иисусе Христе. Братья и сестры, это не лишение нас нашего разума, нет. Это не лишение нас нашей воли, нет. Нас Христос больше еще употребляет, когда мы в подчинении Его. Он хочет, чтобы мы развивались. Вот, по примеру, такой. Христос подходит к гробу Лазаря. Лазарь мертв. Марфа утверждает: уже смердит, Господи, или Мария, не помню сейчас. Уже смердит, не надо, не трогай лучше. А Христос говорит: отвалите камень. Я читал, а меня спрашивают: ну, а зачем Христос просил: отвалите камень? Что, Он не смог бы сказать слово, камень покатился бы? Он хочет наше участие, чтобы мы хотя бы в чем-то поучаствовали с Ним вместе в труде. Камень отвалите. Вот наше дело грешника так подготовить, чтобы камень отвалился, чтобы ему указать на Христа: грешник, ты так придавленный, ты так измученный, остальное все Христос сделает. Не лишает нас Христос, чтобы мы оказались какими-то роботами или просто бездушными существами. Нет, мы становимся благословенными орудиями, служителями в руках Господа, когда Он у нас хозяин. Тогда все правильно, все верно, все целенаправленно. Помолимся Господу. Аминь. Направляюсь из небоги. Вдаль я с верой гляжу и борясь прохожу жизни боли. В небе песнь воспою, где Христа я узрю на престоле. Хоть и трудно идти, мне поможет в пути мой Спаситель. Ураган пусть ревет, но меня проведет Избавитель.